Пусть она промокнет раньше, чем выберется со двора, но это не важно. Не такая и сильная преграда. Но тут ступеньки закончились, и Света вступила в лужу. Неожиданно глубокую, полную грязи. Кроссовок просто утонул. Неприятная склизкая влага попадала внутрь. И снова женщина убедила себя, что это не так важно. Правда, идти труднее, но... Она вспомнила, что вчера вечером группа шла по подъездной дороге, довольно утоптанной, по крайней мере, от ворот и до самого двора. Надо просто быстрее до нее добраться. Еще хорошо, что по обеим сторонам этой самой дороги росли ровно подстриженные кусты, буквально стеной стояли. А вот по ним ей проще будет ориентироваться, не заблудиться до самых ворот. Кое-как, переставляя ноги по все той же грязи, оскальзываясь, мокрая насквозь, она смогла все же добраться до начала дороги. Кусты выплыли из тумана, сначала неопознанной, угрожающей тенью, а потом стали заметны и узнаваемы. Света хваталась за мокрые противные ветки, шагала дальше. Довольно быстро. Сколько там они шли от ворот? Минут 5? Обратный путь, конечно, занял больше времени, но все же Света смогла выбраться. И вот странно, здесь, у самого края владений Веслава, туман стал уже не таким густым. Женщина нормально различала предметы с расстояния 2 метра. Издали увидела ворота. Невольно ей вспомнилось то неприятное пугающее чувство, которое вчера вечером Светлана испытала там, на лесной дороге. Но ведь была ночь, незнакомая местность и снова лес. Женщина убедила себя, что сейчас ей бояться нечего. Она добралась до самых ворот, вцепилась пальцами в чугунные прутья, немного боязливо посмотрела вперед. Как же ей повезло, что она на чеку. Там, за воротами, в нескольких шагах, где туман уже висит какими-то рваными клочьями, заметна фигура. Человек. Высокий, грузный, настоящий великан. Мужчина, одетый в странный коричневый сюртук и свободные прямые брюки. У Светы все внутри похолодело. Это один из слуг Веслава. Это их странная неказистая форма. И мужчина стоит в этом жутком наряде под дождем. Спокойно и смиренно, будто и не замечает непогоды. Эти слуги, они пугающе бесшумны, безлики и равнодушны, будто неживые. Она запретила себе думать об этом, запретила запугивать саму себя. Ей надо пробраться мимо него. Слуга стоит 5 метров, прямо посреди дороги в лес. А если... Света посмотрела в сторону. Если обойти его, там, за деревьями, как она теперь знала, было кладбище... Если пробраться среди старых могил, аккуратно проскочить. Вон там вдали видно, что дорога чуть поворачивает. И да, Света и сама помнила, что когда они шли сюда вчера, поворотов, пусть не крутых, плавных и еле заметных, было много. Но это не важно. Надо просто по кладбищу дойти до ближайшего, а там уже выбраться и бежать. Так ее не заметят. Она толкнула створку ворот, безумно опасаясь, что металл скрипнет. Но нет. Как и вчера вечером, ворота открылись совершенно бесшумно. Света чуть пригнулась, прокралась как могла аккуратно в бок и юркнула за дерево. Как хорошо, что лес старый. Тут каждый ствол в обхвате такой, что за ним не она одна, две таких, как Света, спрятаться могут. Женщина сделала еще несколько шагов вглубь леса, обернулась, посмотрела назад. За низко склоненными ветвями огромной ели и за кустами ничего почти не разглядишь. Отлично. Значит, слуга Веслава не увидит и ее. Света уверенно пошла дальше, стараясь держаться вдоль дороги. Здесь, в лесу, тумана снова стало больше. Но женщина так к нему привыкла, что практически перестала замечать. Зато дождь не так уж и сильно достает, деревья спасают. На первую могилу она наткнулась 20 шагов. Точнее, женщина об нее просто споткнулась. И даже не сразу поняла, что это захоронение. Просто бурый камень торчит из земли. И если уж очень хорошо присмотреться, можно увидеть буквы на нем. Но разобрать надпись не получится, как ни старайся. Света обошла могилу, шагнула дальше и чуть не упала. Еще одно надгробие почти впритык к первому. Только теперь женщина поняла, насколько трудный путь она выбрала. «Это тебе не ухоженное городское кладбище, это просто свалка могил. Место упокоения, о которых все давно забыли. Обезображенные статуи, осколки надгробий, наполовину ушедшие в землю песочницы, накренившиеся кресты. Идти надо очень аккуратно, иначе есть риск самой остаться здесь навсегда. Она пробиралась вперед, хватаясь уже за что придется, мысленно зачем-то извиняясь перед теми неизвестными, кто тут захоронен. Ноги в мягких кроссовках, мало того, что все мокрые и холодные, теперь болели от частых ушибов. Пару раз женщина чуть не упала. Но все же она шла. По ее прикидкам, до поворота осталось совсем чуть-чуть. Света остановилась передохнуть на пару секунд, посмотрела в сторону дороги. Вон, точно, даже виден уже поворот. Большие деревья, стоящие как часовые по краям дороги, они стали ближе, будто отступили слегка. И видно, что за ними светло. Значит, надо выбираться с кладбища как раз туда. Женщина сделала неуверенный шаг вперед. Нога чуть поехала на скользком от дождя мху. Света ударилась коленкой об очередной камень. Ее качнуло назад. Света поспешила ухватиться хоть за что-то руками, нелепо взмахнула ими, зацепилась пальцами за очередную ветку очередной вековой ели. Иголки врезались в мягкую кожу ладоней. Женщина тихо вскрикнула, но все равно постаралась сжать кулаки, чтобы удержать равновесие. Только ветка накренилась, увлекая Светлану за собой вниз, к земле. Женщина выпустила свою ненадежную опору. Другой рукой понадеялась зацепиться за ближайшее надгробие, но не успела. Света понимала, что на этот раз все же упадет и даже сгруппироваться не сможет. А в следующий момент пришла боль. Резкая, жаркая, сбоку, под ребрами. Света еще успела удивиться. Она напоролась на обломок креста, и он впился в ее тело. От боли потемнело в глазах, из груди вырвался не то всхлип, не то вскрик. А в следующий момент женщину ударили по спине. Но Света этого уже не понимала и не чувствовала, потеряв сознание. Пан смотрел на ее тело, нелепо сложившееся между могил, на кровавое пятно, расползающееся по куртке. Веслав испытывал гнев и отвращение, что кто-то посмел нарушить его волю, кто-то попытался бежать. Умирающая Света, конечно, не подозревала, что в это мгновение колдун вспомнил тот день, много лет назад, когда здесь же, на кладбище, умирала Мария. Веслав до сих пор, хотя прошло уже почти два столетия, не мог избавиться от той черной злости, которой наградила его жена. И сейчас эта злость разгорелась заново.